Я лежал на крыше ашрама и глядел на вриндаванское небо, усеянное звездами. Павлины протяжными криками переговаривались друг с другом, и ночные сторожа, охранявшие деревню, громко выкликали имена Бога. Но среди всех ночных звуков был один, к которому я прислушивался с особенным чувством. Откуда-то издалека, на мягких волнах легкого ветра, до меня долетала мантра Харе Кришна, которую попеременно пели пожилые мужчины и женщины. Каждую ночь их голоса, усиленные динамиком, звучали над Вриндаваном от заката до рассвета. Все эти звуки, перекличка сторожей, крики павлинов, пение пожилой пары, сливались в духовную симфонию, которая заставляла сладко сжиматься мое сердце. Вспомнился старый садху, начертивший кусочком мела слова на обломке грифельной доски. Неужели я действительно схожу с ума по Кришне здесь, в волшебном Вриндаване? По традиции, паломники обходят вокруг святых мест, таких как Вриндаван. Это считается актом поклонения Богу. Однажды ночью я, повинуясь какой-то неведомой силе, спустился со своей крыши и отправился в путь по пыльной тропинке вокруг Вриндавана. Лунный свет освещал дорогу, и я устремился по ней вдоль реки к лесу. Меня притягивали к себе далекие звуки. Я подошел ближе, и сердце мое забилось. Неужели это та самая мелодия, под которую я, очарованный, засыпал каждую ночь? Мне не терпелось узнать, откуда исходит этот звук. Чем ближе я подходил, тем громче и отчетливее звучала мантра. Да, это была та самая песня. Вскоре я очутился в древнем храме Ханумана, обезьяны, олицетворявшей экстатичную преданность Богу. На полу сидели мужчина и женщина, лет 70, одетые в ветхие белые одежды, по виду простые крестьяне. Сидя с полуприкрытыми глазами, они были полностью поглощены пением. Было около часа ночи, и я, присев рядом, стал подпевать уже знакомую мелодию. Позже, прощаясь со мной, они пригласили меня завтра на обед. На следующий день в обеденный час я, свернув с пыльной тропинки, входил в храм Ханумана. Что-то внутри меня подсказывало, что вот-вот должно произойти нечто очень важное. Не прошло и минуты, как ко мне подошел неизвестный индийский юноша лет 25 и сказал: «Тебя хочет видеть Махараджи прямо сейчас». «Меня?» — удивился я, ткнув себя в грудь. «Но кто такой Махараджи и откуда он меня знает?» «О, ему известно о тебе все. Будь добр, расскажи мне, кто такой Махараджи». «Только не сейчас. Махараджи ждет тебя. Мы поговорим позже». Взяв меня за руку, он повел меня в залитый солнцем внутренний дворик храма, где на деревянном настиле, скрестив ноги, восседал круглолицый человек, закутанный в выцветший клетчатый плед. Человек блаженно улыбался, и я подошел ближе. Его лицо, поросшее седой щетиной, светилось неземной радостью. Пронзительный взгляд его прищуренных глаз, казалось, проникал в самые потаенные уголки моей души. Это был Нимкарали Баба. Когда я жил в Гималаях, мне не раз доводилось слышать о нем и его необычайных способностях. Ученики и последователи с любовью называли его Махараджи. Когда я вошел, он разговаривал на хинди с несколькими учениками-индусами, которые сидели полукругом подле него на земле. Увидев меня, он заразительно улыбнулся и приветственно кивнул. Подняв указательный палец, он заговорил со мной через переводчика. «В поисках истины ты отказался от богатств и беспечной жизни, и, преодолев множество препятствий, пришел в Индию. а сейчас ты путешествуешь в одиночку и плачешь, вызывая к Богу. В то время как далеко отсюда оставленная тобой семья плачет о тебе». Он жестом пригласил меня сесть вместе со всеми. «Ничего не бойся», — продолжал он таким серьезным тоном, что брови его сдвинулись, а губы сжались. «Радуйся всем трудностям. Кришна услышал твои молитвы и привел тебя во Вриндаван. Просто повторяй имена Рамы и Кришны. Так можно исполнить все свои желания». Однако, — он тряхнул головой, — «люди предпочитают жить в аду, осуждая друг друга и сражаясь между собой. Никогда не суди других и не позволяй себе проявлять эгоизм». Казалось, он знает обо мне все и произносит как раз те самые слова, которые мне необходимо услышать. Я не знал, что делать, удивляться или восхищаться. «Но почти весь мир попался в эту ловушку. Как же мне этого избежать?» — спросил я. Подмигнув, он улыбнулся. «Люби всех, служи всем и корми всех. Служи как Хануман, без эгоизма и жадности. Это ключ к познанию Бога». Дурачась как ребенок, он поднес руку ко рту, изображая, будто ест, и пригласил нас отведать освященной пищи. Мы проследовали в специальный зал для принятия просада, и я напомнил своему провожатому, что мне не терпится услышать обещанный рассказ о его гуру. Он начал говорить. «Родом я из гималайской деревни по соседству с Нандиталом. С самого детства я полюбил Махараджи». Мы сели рядами на полу. Разносчик поставил перед нами тарелки из листьев и черпаками стал накладывать в них одно за другим замечательные блюда. Мой провожатый был одет в застегнутую на пуговицы до самого низа белую рубаху и такого же цвета штаны. Его черные вьющиеся волосы были аккуратно расчесаны и умощены маслом. Прочитав короткую молитву, он стал рассказывать о своем учителе. «Наш Махараджи — Сиддха Пуруша, человек, достигший совершенства. Мне лично доводилось быть свидетелем того, что ему ведомы прошлое, настоящее и будущее. Он всегда знает, где я нахожусь и чем занят». Он отхлебнул из глиняной чашки ласи, прохладительного напитка из йогурта. «Я расскажу тебе кое-что еще», — добавил он. «Махараджи может находиться сразу в двух разных местах. Это было документально зафиксировано. Мы знаем, что он может неожиданно появиться или в любой момент исчезнуть. Он непредсказуем. Он то появляется, то исчезает, то отчитывает человека, то вдруг хвалит, то говорит загадками, то изрекает мудрые слова. Одному он приказывает отречься от мира, а другому, наоборот, жениться. Но одно мы знаем наверняка. Он всегда выявляет в каждом из нас самое лучшее и делает нас ближе к Богу». Он с гордостью улыбнулся. «Нимкарали Баба, хоть и серьезный йог, иногда начинает по-детски шалить, совсем как Хануман». Мне положили горячую халаву, сладкое блюдо из манки, сначала обжаренной в сливочном масле, а затем доведенной до готовности в сладком сиропе. Зала наполнилась восхитительными ароматами. Пока мы ели халаву, в дверном проеме появился Нимкарали Баба. Увидев, с каким наслаждением мы обедаем, он расплылся в улыбке. Его радостное настроение тут же передалось и мне. Было ясно, что он сам олицетворяет все то, чему учит. «Любите всех, служите всем и кормите всех». Совсем как Хануман. На следующий день, когда я опять пришел туда, Махараджи снова сидел в окружении нескольких учеников. Кто-то вслух читал историю о Ханумане и его преданности Раме из Рамаяны. Погруженный в слушание, Нимкарали Баба дрожал, и из его глаз текли слезы. В течение нескольких следующих недель я ежедневно проводил примерно час у стоп Махараджи. Все время, пока я был там, он не читал лекции, а просто непринужденно разговаривал на разные темы со своими учениками или пел киртаны. Меня восхищала его манера отвечать на вопросы. Лаконично, но очень емко и мудро. Просто служите всем созданиям Бога со смирением, уважением и любовью. Или просто пойте имя Рамы, все остальное приложится. Однажды он повернулся ко мне и заглянул в глаза, так как будто хотел доискаться до моей души. Потом, воздев палец, он воскликнул: «Эк! Эк! Один! Один! Бог один!» Я не подозревал, что западные люди знают о Нимкарале Бабе, пока не увидел в его ашраме человека, которого знали все мои сверстники — Бабу Рамдаса. Как-то раз, когда я по обыкновению сидел у стоп Махараджи, двери ашрама распахнулись, и на пороге появился Рамдас в сопровождении небольшой группы американцев и европейцев. Этот кумир и знаковая фигура молодежной культуры 60-х, ранее одиозный профессор Гарвардского университета Ричард Альперт, вместе с Тимоти Лири популяризовал в свое время ЛСД как средство расширения сознания. Зайдя в помещение, Рамдас кротко уткнулся сидеющей головой в колени гуру, словно маленький ребенок. А учитель в приливе любви стал дергать Рамдаса за седую бороду и ласково трепать по голове, как щенка. Смеясь, Махараджа произнес: «Мы тебя ждали». Я наслаждался этим зрелищем. Знаменитый профессор из Гарварда и кумир молодежи блаженствовал от того, что с ним обращались, как с маленьким шаловливым мальчиком. Махараджа сиял, одаривая всех своей улыбкой, а затем махнул рукой и воскликнул: «Джао, прасадам! Идите обедайте». Было похоже, что Махараджа каким-то мистическим образом знал об их необъявленном приезде, ибо в тот день повара приготовили удивительный пир на большее, чем обычно, количество человек. Я с удовольствием показывал Рамдасу и его друзьям святые места Вриндавана. В один из дней мы попали на киртан и проповедь Ананда Моима, у которой был свой ашрам во Вриндаване. Она помнила меня по нашей встрече в Гималаях и, выступая перед большой аудиторией, взглянула на меня и кивнула, как бы одобряя путь, избранный мною. Всегда старайтесь удерживать поток святого имени. Повторять его имя значит находиться рядом с ним. Если вы будете общаться с высшим другом, он раскроет вам свою истинную красоту. Когда программа закончилась, мы с Рамдасом разговорились на духовные темы. Но наступил вечер, и он пригласил меня на следующий день к себе в номер, чтобы продолжить нашу беседу. Рано утром я прибыл в Джайпур Дармашалу, небольшую гостиницу, расположенную в шумном переулке посреди базара. По обе стороны стояли лавки с одеждой и снедью. Велорикши пронзительно сигналили, чтобы заставить расступиться толпу пешеходов. Рамдас открыл дверь, и полоска утреннего солнца осветила его радушное лицо. Я кинул взгляд на комнату за его спиной. Она больше походила на скромное жилище садху, чем на номер знаменитого профессора. Он любезно усадил меня на единственный предмет мебели в комнате — деревянную кровать, а сам сел рядом, скрестив ноги и расправив складки своего белого одеяния. Мы сидели друг напротив друга. Его сидеющие волосы не спадали с лысеющей головы на спину и плечи, и ветерок из окна слегка ерошил его рыжеватую бороду. Большие синие глаза его сияли, а легкие морщинки в уголках глаз обозначались резче, когда он улыбался. Не произнося ни слова, мы просто молча вглядывались через глаза в сердце друг другу. Эти мгновения казались бесконечными. Долгий и пристальный взгляд, которым мы смотрели друг на друга, каким-то образом стал менять мое видение. Рамдас казался мне то невинным ребенком, то древним аскетом-мудрецом. Я вспомнил стих из Бхагавад-гиты: «Воплотившаяся в теле вечная душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. Точно так же после смерти душа переходит в другое тело. Того, кто постиг себя, такие перемены не могут вывести из равновесия». Неземной покой наполнил комнату. Прошло не менее получаса, прежде чем Рамдас сделал глубокий вдох, слегка поведя плечами, и нарушил молчание возгласом «Ом». «Не могли бы вы рассказать мне о своем духовном пути?» — спросил я. Мне хотелось узнать, каким образом он попал в Индию и как встретил своего гуру. Рамдас облокотился о деревянную спинку кровати, готовясь к рассказу. «Несколько лет назад, — начал он, — я приехал в Индию. У меня был с собой запас ЛСД, и я надеялся здесь найти кого-нибудь, кто понимал бы в этих штуках больше, чем мы на Западе. Во время путешествия я встретился с американским садху, Бхагаваном Дасом, который направил меня к ним Каралибабе. Это было в 1967 году. Я тогда оплакивал смерть своей матери. Махараджи проник мне прямо в сердце и с ангельским состраданием утешил меня. Я не успел произнести ни слова о себе, но он сам читал в моем сердце и рассказывал мне сокровенные тайны моего прошлого. Его невероятные способности вкупе с любовью, мудростью и чувством юмора преобразили мою жизнь. «Да, я тоже испытал нечто подобное, когда впервые встретился с ним», — сказал я. «Кажется, будто он знает обо мне все». Рамдас улыбнулся. «Как-то раз Махараджа спросил меня, где лекарство? Я не понял, о чем он, но Бхагаван Дас предположил, что Махараджа спрашивает про ЛСД. Заинтригованный, я протянул ему 3 таблетки чистого ЛСД, и он, к моему удивлению, тут же проглотил их все. Я приготовился записывать медицинские показатели его реакции на ЛСД, но ничего не произошло, ровным счетом ничего. Его сознание оказалось выше ЛСД. Я, собственными глазами видевший невероятные способности гималайских йогов, засмеялся, удивляясь и радуясь вместе с ним. Рамдас сидел со скрещенными ногами, выпрямив спину. Ладони его покоились на коленях. «Я не мог расстаться с Махараджи и жил с ним, пока была возможность. Приняв меня в ученики, он дал мне имя Рамдас, что значит «слуга Господа Рама». Я провел несколько месяцев в его необычайном обществе. Зная, какое влияние я имею в Америке, Махараджа запретил мне приводить к нему новых людей». Рамдас покачал головой, как бы сам не веря в то, что такое может быть. «У него нет ни малейшего желания обладать чем-то материальным. Ему не нужны ни деньги, ни слава, непоследователь. Я никогда не встречал таких людей». Его вновь захлестнул поток любви к гуру, и он продолжал дрожащим голосом: «Когда я сижу рядом с Махараджи, мне кажется, что я люблю всех и каждого в этом мире». В том же 1971 году Рамдас опубликовал свою знаменитую книгу «Будь здесь и сейчас». Чем больше мы делились друг с другом своим опытом, пониманием и вдохновением, обретенными в своих духовных поисках, тем сильнее и крепче становилось возникшее между нами чувство братства. В беседе незаметно прошел день. Перед тем, как расстаться, я поделился с ним своим опасением, которое не давало мне покоя. «Мать Индия стала моим духовным домом, и мне еще нужно многое узнать и понять. Но, боюсь, мне не продлят визу, и я буду вынужден уехать отсюда». Рамдас прикрыл глаза и погрузился в задумчивость. Несмотря на шум и суматоху, которые доносились с оживленной улицы, В комнате царил ничем не нарушаемый покой. Я тоже закрыл глаза и умиротворенно предался медитации. Прошло 5 минут. Я открыл глаза, Рамдас смотрел на меня с теплой улыбкой. Затем он мягко произнес: «Возможно, тебе и придется покинуть географические границы Индии, но ты никогда не должен покидать Бхарату, духовную Индию, в своем сердце».